Друзья, обратите внимание на канал Карен Ор. Русская девушка рассказывает о своей жизни в Израиле, путешествует, снимает забавные видеоролики, много курьезных случаев. В общем, очень-очень интересный канал. Спасибо за внимание. Ссылка на канал в описании к видео. Друзья, всем привет! Продолжаем тему про ноутбук. Прошли ровно сутки с момента того, как чел забрал ноутбук и ушел. В общем, сейчас попробую ему позвонить и узнать какую-то информацию. Алло, здорово. Здорово. Это Андрей, вчера ноутбук ты у меня забрал. Да, короче, завтра привезу, я его вроде запустил. Запустил? Ну а что там было, да, вкратце? Да, припаял там, короче, отходил одна хуйта, еще с донора снял, поставил. Вот. И хард я сегодня буду хардом заниматься, чтобы винду поставить. Ага. Ну, на самом деле, запустили, ПЕшка нормально реагировала. Разве что, ну, я тебя понял. Ну ладно, давай до завтра, тогда завтра расскажешь. Ага, давай, пока. Если что, я просто сейчас на заказе, если будет время, я, может, даже сегодня приеду, но вообще давай до завтра. Давай, есть что, звони. Ага. Все, ага. Так, пока. Не обращайте внимания, как в бане запотела линза на камере. Просто с холода, с машины забрал, вот она потеет. Алло, да-да, что? Алло, да. Слушайте, а вам удобно будет в центр приехать или где-нибудь, ну, просто мне далеко до вас ехать, ноутбук везти, или все-таки куда-то ехать? Где-нибудь встретиться? Просто мне просто следующий заказ в центре, мне просто мотаться. Если вот, ну, неудобно, я подъеду. Как вам? Что там, все починили? Ну да, все готово, да, я же вам сказал, что сегодня, ну, как бы, подвезу вам. Все работает, ну, просто клава, хотел клавиатура, тачка. Проверить все. Бы дома как-то, что там, все нормально. А, так там, ну, а у вас в машине, ну, это, батарейки нету и что? Нету, к сожалению. Нету. Так, ну хорошо, тогда просто сейчас еду, доеду. Просто проверить, чтобы Wi-Fi там все работало, вот это. Ну, сейчас там тогда... сбились же все настройки, которые были изначально. Ну, в смысле, конечно же, сбились, это нужно заново настраивать. Давайте тогда, ну, просто что, мне вот что? Это вот, как все настраивал человек, и я как бы не смогу обратно все это сделать. Ага, ну а вы помните, что вообще настраивать вам нужно? Я могу настроить. Ну, это, конечно же, стоит денег, понятно. Wi-Fi что? Надо настроить, денег стоит, а сколько? Ну, нет, я в плане, ну, это, в смысле, Wi-Fi, что вам конкретно нужно настроить? Wi-Fi, чтобы работал, да, на нем. Ну, там вообще все просто жмете, подключите и все, подбиваете пароль. Ну, я не знаю, где там это примерно. Так, давайте, смотрите, мы определимся. Я вам починил ноутбук на 3000 рублей, не больше. Ну, я скидку большую делаю, хорошо? Как вообще это, больше, но 3000 вас устраивает? Нет, не устраивает. Потому что я паял с того ноутбука, припаивал на этот ноутбук. Я говорю, меня не устраивает это. Вообще не устраивает? Вообще не устраивает. Почему? Так там работа потому намного больше сделана. Потому что вы что мне сказали? После того, как вы диагностируете, вы мне скажете, сколько будет стоить ремонт. Теперь угу. Вы мне ставите перед носом, перед этой цифрой. Я сразу ну, говорил. А вас что, вообще не устраивает? Вообще 3000? Не это же не так много. Он потому стоит что, ну, 4000 целый ноутбук. Ноутбук 3000 он не стоит. Он 4 стоит. Стоит. Он стоит 7. 4 стоит сломанный. А у вас не сейчас ноутбук полноценно рабочий. Ноутбук. Мы вместе звонили. Да, мы звонили, мы звонили, узнавали по поводу кота в мешке. Мы не знаем, насколько он рабочий. Я же сейчас приеду, вам протестируете, все посмотрим. Меня не устраивает 3000. Мы договаривались за 2. Так. Договор дороже денег. Знаете такую поговорку? Да знаю. Ну вот. Зачем условия договора нарушать, хотя бы, что он и устный был, но в любом случае. Фу. Слушай, я вот то сам есть вам, занимаюсь. То есть, подожди, вам не настраивать, ничего не делать вообще, о чем как? Просто что значит настраивать, о чем речь? Что настраивать? Ну, там Wi-Fi и все прочее. То есть, и там сейчас стоит Windows, и установлены драйвера, ну, то есть, все работает. Тачпад работает, клавиатура работает. Так я не пойму, в чем вопрос. Настроить Wi-Fi? Ну, настроить Wi-Fi, что вам там нужно, вы сказали, еще что вам настроить. И больше ничего еще мне не нужно. А. Ну, если хотите, сами там настраивайте. Просто принесу, все работает, посмотрите. За 2000. Ну, реально, на самом деле, там больше я делал, блин. Дружище, ну я сразу сказал, что я не готов больше 2000 на ремонт тратить. Но что мы одно и то же десятый раз перетираем? Тебе твой командир что сказал? Бери и делай, если можешь, за 2000 делай, если можешь, то не делай, правильно? Ладно, все, короче, давайте за 2000 и давай, все. Вот все, короче. Давай, приезжай, будем проверять. А, ладно, все, приеду сейчас. Давай. Вот сейчас. Карт вообще можно выкинуть. Кого? Карт выкинуть, то есть вот этот. Ну старый? Да. Ну старый я помню. Красивка вот тот, то, что давали. Это какая? На 512. А что за прикол? Зачем процессор перепаивать пришлось? А, там не именно процессор. Процессор я с донора снял. Там грелись другие под клавиатурой. И из-за этого он вылетал. Ну, ты процессор снял с того ноутбука, да? И еще здесь, короче, делал полностью диагностику всех цепей питания, и короче. И что там с ними? Грелось и вылетало после этого. Что грелось? Сначала питание попадает отсюда. Идет на все остальное, на жирное питание. Ну. Потом процессор. До процессора питание доходило, потом нагревало так, что оно просто вылетало. И поэтому не запускался, да, Windows. Да. А по какой причине? Не только, просто оперативки не давало. Там очень долго все расписывают, как почему именно. Но по какой причине этот нагрев происходил? Ну, во-первых, ноутбук старый. Mm. А, во-вторых, вам в той мастерской не почистили ноутбук весь. Кулер был в пыли. Mm. Плюс, когда процессор либо грели, либо еще что-то с ним делали, на процессоре были остатки. Либо как эта штука. Припой, ну, в общем, это смола, короче, и была. Чё, ты и он его весь распаял и новый припаял? Ну, на самом деле он снимается, процесс. И он не припаян, да? Он как просто, на... да. Ну, вот. Ты его вынул и поставил? Вынул, поставил, плюс еще тестил, чтобы оно все равно перегревалось, но не так сильно. Я тут вот два кондёра, как называть, перепаял от той платы сюда. Как же ты не знаешь, как называются, и паяешь? Ой, я знаю, я объяснить не могу, я просто знаю, что... А что я клавиатуру не защелкнул? В смысле не защелкнул? Ну, нет. Видишь, она не защелкнула. Тут видишь, как низко клавиатура. Ну, вот она, это стой клавиатуры снял. Та-то она чуть неработая была. Вот ну, так защелкнул. Ну все, смотри, сейчас Wi-Fi, может, какой поймаем. Все работает, все тесты. Драйвера накатили, вот смотри, видишь, все ловит. А что это за оператива? Оперативка твоя вся. А, сейчас покажу, что тут 3 гига стоит. В смысле, операционка какая стоит? Оператива. Винда. А, хоум расширенная. Хоум? Да. Что за винда? Ну, домашняя расширенная. Угу. Так, сейчас. Ну, 3 гига ваши. Все, все. Если звонить будете, звоните не лишним. Я с этих денег получу 600 рублей, даже не лишним. Я понимаю, парень. Вообще, я тут очень много всего сделано. Ну, договорились, все хорошо. Я вообще еще железку не беру. В плане, если у вас есть там, ну, компы не рабочие какие, давайте. Да нет у меня компов не рабочих. Я телефоны также чиню. Ну что, принимайте работу. Ну, а открывай мне слоты, я посмотрю моих там по так, карте. Так, включаем сейчас. А как, ждите, у меня отвертки есть с собой сейчас? Ну, нету. Я не знаю, я посмотрю, может и есть. А старый бог где? Старый, ну, на доноре я его не собрал, но он вообще, как бы, что с ним делать? Ты мне решил его не отдавать? Вам он нужен, я отдам. Ну, Не, ну как-то странно, ты забрал. Ну он не работает вообще, ну, с него все, его нужно собрать. Но ты должен был по телефону сказать, что нужен вам или не нужен, а не молча его оставить себе. Это вот если я бы тебе не сказал, где старый ноутбук, ты про него бы не обмолвился. Я так понимаю. Вы дали на донор запчасти. Но я дал, что я не дал его, я его дал его тебе для того, что если что-то понадобится, чтобы ты с него взял. Ты с него что-то взял? Да, процессор поставил сюда. И что, там хороший процессор был? Не залитый. Ну а что там еще? Ну все, а что еще можно? Ну, сама материнская плата. Ну а кулеры все вот эти, все, что там рабочее? Кулер? Не знаю, я именно процессор снял, я все остальное не тестил. И ты его так втихаря себе решил оставить? Ну, давайте его, мы его привезу. Просто у меня с собой материал, я ничего, мне все тащить с собой, что ли? Нет, у меня отвертки, у меня отвертки, к сожалению, у меня сейчас с собой нет. Да, конечно, там есть. Вот, смотри получше. Так, вот, я говорю вам. Да получше, посмотри, мне кажется, должно быть. Просто, наверное, плохо посмотрел. Вот. Да? Нету, да? Вот. Черт, видите, нет. Блин. Ну а как же мне принимать без отвертки? Вдруг там не мой жесткий диск. Мой жесткий диск? Сейчас я вам покажу, какой тут жесткий Покажи. Диск. Покажи. А что ты там никаких из него запчастей хороших не вынул? Ну, за кого вообще меня принимаете? Не, это вопрос, нет, я тебе же не... Нет, не вынимал. Ну и все, я же тебе... Каких хороших, блин, ну... Все, а вот... это что-то другое такое. Что это? Что, вот этот штекер ты менял? Нет, не менял. Синий так же был. Такой был. Я могу, блин, если вам нужно, принести. Я просто его не собрал, когда обратно... А что там собирать? Крышку защелкнуть? Нет, не крышку. Она полностью разобрал там... Вот эту плату снял, самую главную материнскую плату. Я его не собрал, соберу, если надо, я вам привезу. Ну, конечно, надо, а вот вдруг опять что-нибудь сломается. А что, уже там и больше с ним ничего делать. А зачем он тебе там нужен? В рамочку, ну, починил. Да, хватит. Ты же его не починил. Ты же с него В смысле? А вот что он тогда работает? Я вам объясняю, что вдруг вот что-то сломается. Ну, он, а что может сломаться? Ну, мосты там такие же, даже там материнская вообще плата убита. Я объяснил, что... Ты же не тестил, сказал. Кулер я не тестил. Материнскую плату, по ней видно, что она не запустится. Там с цепями питания, да. То есть, если может какой-то маленький конкретный контроллер, вам за эту сумму еще больше дадут выплатить. Мы договорились, ладно, что, ну все, мой костяк 2000, ну по-хорошему, но это реально большая мой. Цена. Большая, я же тебе говорю, надо подешевле. Ты же говоришь, большая, по-хорошему, я с тобой согласен полностью, что это большая цена для этого аппарата. Да вообще, выпаять что-то, припаять, это уже от 2000. Ты понимаешь, что вот, грубо говоря, купишь ты себе Запорожец за 5000, да? Я его не куплю. Не, я образно, к примеру, я не говорю, что купишь. Вот прикинь ситуацию, покупаешь ты Запорожец, да? И чё? Пригоняй за 5000 пил, и ты в мастерскую пригонишь, тебе скажешь, давай 10 тысяч за ремонт. Ты чё скажешь, ребят, вы чё? Он 5000 стоит, и 10 тысяч я буду за ремонт давать. Ноутбук ваш стоит 7800, именно цена нового ноутбука с новыми деталями. Да зачем мне новый? Так я же не говорю про новый. Я же говорю про БУшку. БУшный он стоит 4-5 рублей. БУшный вы покупаете кота в мешке. Ну и что? Ну и что? А потом это тоже неизвестно, дается. Сколько проработает. А почему ты жесткий диск мне, он там один? В смысле, один его не разбил. Я не умею этого делать. Ну, обратитесь к тому, это дополнительная сумма денег. Какая дополнительная? Я тебе давал с двумя. В смысле, с двумя? Там один жесткий диск. Нет, там он был разбит на две части. Это дополнительная сумма, чтобы я вам просто починил компьютер, он работает. Какая дополнительная? Так, сейчас, подождите, панель управления, устройство принтера. Я вам починил компьютер, он включается. А разбить диск, подключить Wi-Fi, настроить, это, ну, я не знаю, ну, дополнительная плата. Ну, ты знаешь, я вот думаю так, что если было тут два разбитых, значит, такое нужно. Быть. Как я это сделаю? Какая дополнительная плата? Так, подождите. Это же сделать 2 секунды. Чем 2 секунды? Вот стандартными Windows средствами, А как? Какая гарантия, что ваш жесткий диск не потеет, когда вы... Если разбить, да? Да. Пусть лучше так будет. А что это? Подождите сейчас. У меня жесткий диск на 360 гигов. Подождите сейчас, подождите. Она не разбита, не размеченная, она разбита на самом деле, я разбивал. панель, устройство панели управления. Оно разбито на самом деле. Сейчас, а почему отображается? Потому что, когда Windows устанавливаешь, часть диска специально делается так, что одно видно, а потом дополнительную систему входишь и разбиваешь, дополнительно создаешь. У меня жесткий диск на 30 гигов. Я тут. Помню. Я знаю, я вижу только 200. Подождите, сейчас все будет, я помню, короче. Давай. Просто он уже был разбит при установке Windows. А что ты хотел сейчас денег тогда, чтобы еще раз разбить? Ну, если он не разбитый был, я просто... У меня заказов куча, я все их не помню. Я в день делаю по 5-6 ноутбуков. Ты забыл, что он разбит, я понял. Но бывает. Там диспетчер устройств. Сейчас я покажу, что это ваш жесткий диск. Seagate 320 LST. Seagate, видите? ST — это значит Seagate 320, это ваш объем. Я понял. Все, батарейка. Ну да, садится батарейка, все. Ну и как мне теперь второй диск там увидеть? У вас друг есть, которому Wi-Fi настраивает? Нет, это не друг мой. Ну, вы можете к нему сказать, если он не болван, он зайдет администрирование, он зайдет жесткие диски, там, в общем, жесткие диски. И там будет неразмеченная область. Uh-huh. Нужно будет создать том, нажать кнопочку, uh-huh. и оно появится. Так ты же говорил, там разбито. Разбито, но часть системного диска, где разбит, остальная неразмеченная, она есть фактически, но она не размечена, система ее не видит, как именно логически жесткий диск. Логически жесткий диск в данном случае C-диск. Uh-huh. А D-диск еще не присутствует. А информация осталась на диске? Вам все скинули... Нет, я помню, другую, что... Нет, все постирал. И на диске D тоже все, ничего нету полностью. Я же говорю, я его, чтобы записать систему, я нулил сектор вначале. Я вначале сектор нулил, а в конце там должно остаться. Когда нулишь сектор начальный, ты нулишь весь диск. Ты его стираешь, а потом нулишь именно сектор, не информацию. Информация, а чем там 90 гигов занято? Система. Сама. 90 гигов? Подождите, почему здесь 90 гигов? Ну сейчас показывало, было, что 90 гигов. Свободно, свободно. А там система весит 30 с чем-то гигабайт. Ага. А остальное свободно. Видели синенькое, небольшое, все остальное свободно. Белое — это свободно. 90 гигов там свободно. Там получилось 200 гигов, там я видел. Да, в общем, если... Ну как ни странно, знаешь, ты ноутбук себе оставил, я сейчас тебе расплачусь за ремонт, и хер его знает, где мне свой ноутбук искать. В смысле, где ваш ноутбук искать? Ну, второй. Донор? Да. Так а что, он вообще не работает? И что дальше? Его делать не надо, его надо вернуть мне. Ну вот давай так, я тебе даю 1500, возвращаешь мне ноутбук, и я тебе остальные 500 рублей даю. Чтобы у меня была гарантия. Потому что так тоже не будет. У меня ваша... у вас моя расписка. А в чем проблема-то? Ты придаешь ноутбук, я тебе даю 500 рублей. В чем проблема? Ой, тогда давайте вы подъедете к памятнику, я вам там отдам. Да что надо было привозить. Ну я если буду, специально я туда не поеду. Ну мимо, если будет. Давай. Ну мне просто нужно сегодня деньги ему перевести. Получается... Но переведешь ему 1500 или 1400. Сколько это было? Мы договаривались на 2000. Да но... что? Ну мне ноутбук ты мой не отдаешь второй. Донора, по-хорошему, донора в принципе ведет на запчасти. И мне клиент ни разу не спрашивал по поводу донора. Это не ноутбук, это запчасти. Но мои запчасти мне будь любезен, верни. Че это? Почему я должен тебе отдавать? У меня есть такой ноутбук. Вдруг на нем что-то сломается. А уже с него уже ничего не возьмешь. Ну как не возьмешь, если ты только кроме процессора там ничего не брал. А что там еще брать? Оперативной памяти у него не было. Ну, может быть, каким-то мосты или мало что Тебе он зачем, если с него ничего не возьмешь? Мне он не зачем. Ну вот и все, а в чем проблема? Вернешь ноутбук мой второй донорский и получишь остальные деньги. Я думаю, все справедливо. Мне твои 500 рублей тоже. Погоду не сделать. Просто я хочу, чтобы тот ноутбук был у меня дома. На всякий пожарный. Все окей. Давай, если я мимо сам поеду, я тебе позвоню, заеду. Если какое ты... именно? Ну, вообще время. Ну, можете поехать когда именно. Ну, вот я в Ямное могу поехать по работе в понедельник. Но это не факт. Может быть, это во вторник будет. А какое время? В обед? Утром? Тоже неизвестно. Это все от заказчика зависит. Как мне скажут, приезжай, так я поеду. А он может вечером... То есть мне хотя бы за час, за два скажите, что... Я тебе предупрежу, все. Да. Хорошо. Все, давай. Вот такие дела, ребята. Привез один ноутбук, второй ноутбук, который я давал, как доллар, говорит, что типа того. Ну, слышали, что он говорил. Вот такие у нас мастера в Воронеже. Надеюсь, вам понравился ролик. Всем мир!